Глава 6. Форс-мажор. Пока нас не было, Алкот починил дверь. Ну, то есть следы, конечно, остались, но выглядело все вполне аккуратно. Я позвонил. Жил остал с другой стороны двери. Настроен он был решительно, что и показал, когда щелкнул замок. Он двинул плечом, открывая дверь пошире, и мы зашли внутрь. Нашему взгляду открылась та же самая разруха. «Говори», — сказал я ему. «Что говорить?» — Алкот попятился назад. «Дату рождения говори, месяц и год». «Зачем?» «Открытку на днюху пришлем», — хмыкнул Жила и тут же рыкнул зло. «Ну ты чё, не понял? Говори год и месяц, сука, пока не растерзал!» Жила это умеет убедительно просить. Если бы у гопников была своя школа, он запросто смог бы там работать преподавателем и научить многому не одно поколение. «Октябрь 64-й», — хрипло ответил алкаш. «Если обманул, я тебя ударю в душу», — сказал Жила и кивнул мне. «Проверь». Я подошел к телефону, набрал сначала 19-64-10, потом 10-19-64. Обоих номеров не существовало. Жила все понял с полуслова и не сильно врезал алкашу в грудак. «Июль 62-й!» — испуганно воскликнул алкаш. «Если что, ударю сильнее», — предупредил Жила. 07-19-62, потом 19-62-07, потом 7-19-62, потом... В общем, алкаш получил ощутимый удар в живот и заорал, что говорит правду. «Паспорт покажи», — сказал Жила, — «и не ори, а то кадык вырву». «Не дам паспорт», — неожиданно взвился алкаш. «За лоха держите. Сначала паспорт, потом дарственную подписать». Жила прервал пламенную речь алкаша новым ударом. И пока бедняга хватал ртом воздух, мой друг в двух словах объяснил ему, что квартира не нужна, а паспорт придется принести. Они пошли в зал, а я остался у телефона. Вообще-то мне хотелось смыться отсюда побыстрее. Мало того, что это все попахивало уголовщиной, так тут еще и смертельно воняло. Перегар, лук, кислая капуста, пот. «Санек!» — услышал я голос Жилы. «Сань, тут проблема!» Голос у него был немного странный. Это меня и насторожило. «Какая?» «Тут на меня твои актеры ружье наставили». Фраза прозвучала, ну, просто чертовски неприятно. «Заряженная?» — спросил я, пытаясь сообразить, что делать в такой ситуации. «А ты, падла рваная, попробуй сдернуть из квартиры и узнаешь!» — крикнули из комнаты. Вот именно этого я и боялся, подобных неприятностей, которые всегда начинаются ровно в ту минуту, когда кажется, что все в порядке. Кричал не хозяин квартиры. Голос был сиплый, даже старческий. В нем чувствовалась злоба матерого волка. Нет, это не алкаш. Там был кто-то еще. Но проблема была не в этом, а в том, что до входной двери мой путь лежал мимо зала. «Ща я Ростику позвоню!» — крикнул я. «Я всажу этому жердяю заряд дроби в пузо!» — заорал голос и добавил потише. «Иди сюда, падла! Вовчик, приведи его!» Когда я услышал имя алкаша, то забыл даже про Жилу, понимая, почему не смог дозвониться. Из зала выглянул алкаш и смерил меня взглядом. «Ты Вовчик?» — удивленно спросил я у него. «Для тебя, Шнырь, я Вова Календарь, понял? Давай сюда, топай!» «Эй!» — крикнул я в зал. «А тебя, случайно, не Петром зовут?» «А твое какое дело?» — донеслось из зала, и одновременно с этим Вовчик спросил. «Ты откуда знаешь, как его зовут?» «Иди сюда, падла!» — снова начал орать Петр. «Видит Бог, я уже нажимаю на курок!» «Подожди!» — крикнул я, не двигаясь с места. «Петр, скажи свой месяц и год рождения!» В квартире повисла тишина. Недолгая. «Зачем?» «Это очень важно. Я все объясню», — крикнул я. «Мы играем в игру, и нам нужно...» Из зала послышался какой-то шум. Вовчик шмыганул туда и через секунду вылетел обратно в коридор, врезался в стену и сполз по ней, как студень. Из-за стены доносились глухие удары. Я стоял, как истукан, и чего-то ждал. Потом кинулся было туда, но столкнулся на выходе из комнаты с Жилой. В руке он держал двустволку с отпиленным прикладом и на меня смотрел уж очень недовольно. «Он что, на тебя вот это ружье?» «Декабрь 68-го», — сказал Жила. «Будешь звонить, скажи им, что это уже не игры». Я набрал 12-19-68. Женский голос в трубке мило прощебетал про окончание второго этапа и выигрыш $5000. Когда я сказал, что нас едва не убили, уже мужской голос посоветовал мне внимательно ознакомиться с правилами и особенно с пунктом «Форс-мажорные обстоятельства». После этого невидимый собеседник бросил трубку. Повторный набор номера, как обычно, ничего не дал. «И что это значит?» — спросил Жила, когда я передал ему услышанное. «Что это форс-мажор?» Перешагнув через Вовчика календаря, я пошел к выходу. Жила догнал меня на лестнице. «Что такое форс-мажор?» — спросил он. «Ну, это что-то типа нежданчика, который никто не мог предотвратить. Надо правила почитать». «Ты же читал!» — воскликнул Жила. «Ты тоже читал!» — огрызнулся я, спускаясь. «Ладно, пофиг!» — сказал Жила, когда мы вышли из подъезда. Я так и не понял, что было раньше — крик или выстрел. Точнее, криков было два, но один из них, Жилин, точно был после выстрела. А вот другой прозвучал либо до выстрела, либо одновременно с ним. Короче, все слилось в один звук. «Падлы!» — это Петр. «Бабах!» — это обрез, выплюнувший в нашу сторону заряд дроби. «Ай, бля!» Я даже не знал, что Жила такой горластый. «Суки, подстрелили!» Мы побежали, что было силы, к ближайшему укрытию, к КамАЗу, стоявшему на обочине. И как только мы заскочили за него, в кузов врезалась новая порция дробинок. «Саня, я ранен!» — крикнул Жила, держась одной рукой за другую. «Они меня подстрелили!» Он осторожно закатил рукав рубашки. «А нахера ты им ружье оставил?» — спросил я, разглядывая вместе с Жилой небольшую ранку. «Царапина! Блин, Жила, почему ты взял тогда с собой шампуры, а сейчас оставил им ружье?» «Кажется, кость задета!» Жила поднял голову и заорал. «Я вас на куски порву!» «Иди сюда, падла!» — донеслось в ответ. «Я тебе рвалку на бок поверну, сучара жирная!» «Мне надо в больницу», — сказал Жила, — «и ментам позвонить». Я осторожно выглянул из-за машины. Петруха, стоя на балконе, целился из обреза в нашу сторону. «И что мы скажем? Что вломились в чужую хату, избили хозяев?» Спрятавшись за кабину, я осмотрелся. Улица была безлюдной, на выстрелы никто не вылез. Похоже, что для Маковска стрельба из обрезов средь бела дня – вполне обычное дело. Мне захотелось домой, в смысле в родной город, туда, где на улицах не стреляют. Я достал трубку, вызвал Ростика и через пару секунд услышал знакомую мелодию, доносящуюся из штанов Жилы. «Я брал позвонить. На моем деньги закончились», — извиняясь, — сказал Жила. «Валим отсюда. Побежали!» Крикнув, я рванул первым. Жила устремился за мной. Каждую секунду мы ожидали выстрелов, но больше их не было. Мы остановились только когда пробежали несколько кварталов и увидели машину Ростика. Она стояла себе припаркованная у разбитого ларька, и из нее доносились слабые звуки музыки. Когда мы подошли к машине, то некоторое время наблюдали за тем, как Ростик исполняет стриптиз перед Дашей под рамштайновски «Сонне». Они опустили водительское кресло. Ростик всегда говорил, что только в «Бумере» удобно заниматься сексом на переднем сиденье, и именно поэтому он купил себе «БМВ». Но сейчас секса не было, зато были прелюдии к нему. Ростик старательно стягивал с себя рубашку и при этом тряс головой. Даша увидела нас. Ростик так нам спиной был, а Даша, получается, лицом. А когда заметила, что мы вернулись, то что-то воскликнуло, и Ростик подскочил, ударившись головой о потолок машины. Мы с Жилой засмеялись. Ростик вылез из машины, и я сразу же поинтересовался. «А ты делал вот так?» Я послюнил палец и потер сосок. Вопрос был проигнорирован. «Че с рукой?» — спросил Ростик. И Жила сразу же прекратил смеяться. «Вспомнил, так сказать, о наболевшем». «Братан, Ранили меня. В нас стреляли». «Кто?» Ростик смотрел на ранку, что-то там высматривая. «Алкаш тот», — ответил я. «В больницу мне надо, Ростик», — сказал Жила. «Поехали в больницу». «А вы этап прошли?» — перебил его Ростик. «Да». «Когда следующий?» — Ростик смотрел на меня. «Ну, они должны позвонить. Мы либо забираем деньги, либо играем дальше». Я с подозрением посмотрел на Ростика. «А ты что, хочешь...» «Я сейчас перечитывал правила», — Ростик замялся. «Третий этап. 10 тонн. $10 000. Ростик знал, что я соглашусь, и не удивился, когда я кивнул. «Будем играть дальше?» — спросил Жила. «Будем играть дальше», — твердо подтвердил Ростик. «Мы не будем забирать 5 кусков?» «Мы заберем 10». Жила вздохнул, потом кивнул. «Мне надо в больницу. Если дробина кость задела, то...» «У тебя будет самый лучший хирург в области», — пообещал Ростик. И мы поехали лечить Жилу. Но мы не вернулись в город. Самый лучший хирург в наших краях работал в Маковске, в травмпункте номер 4. Так сказал Ростик, объяснив это тем, что этот спец оперирует всяких криминальных элементов и поэтому не афиширует себя. Жила вяло спорил с ним всю дорогу. Даша в спор не вмешивалась, боялась насмешек насчет стриптиза и сидела тихо, как мышь. Наверное, я должен был использовать момент и поставить Дашу на место раз и навсегда, но сейчас мне было не до того. Я уткнулся в правила и в сотый раз перечитывал пункт «Форс-мажорные обстоятельства». Я пытался понять, что означает единственное предложение, которое было в этом пункте. Форс-мажорные обстоятельства освобождают организатора от ответственности. Я определенно чувствовал, что здесь какой-то подвох. Локт-псих. От админа, что стоял на ресепшене, исходили волны недовольства. Ему не нравился постоялец, который переобувался в ролики, сидя на табурете лифтера. Когда псих, почувствовав его взгляд, поднял глаза, админ отвернулся. В этот момент запищал ориентир. Текст на электронном табло сообщил о прохождении курьерами 2-го этапа. Псих засмеялся, админ и несколько человек в холле посмотрели на него. «Итак, впереди 3-й этап, а пока перерыв». Псих встал со стула. Его кроссовки, связанные шнурками, висели на плече, словно автомат. Посмотрев на людей, псих неожиданно двинул предплечьем, сбрасывая один кроссовок в руку. Направил его на присутствующих и крикнул: «Лежать — это ограбление!» Парочка особо впечатлительных отшатнулась, чего псих и добивался. Расхохотавшись, он выкатил из холла. Закатное солнце и теплый вечерний воздух ударили ему в лицо. 3-й этап. Это всегда интересно.